До восточных ворот доехали быстро. Здесь Анхайлик приказал всем дожидаться на площади, а сам вместе с Наташей направился в небольшую сторожку. Спустя пару минут они вышли оттуда в сопровождении погонщика. Тот осмотрел туристическую группу и, кивнув, предложил загружаться. Лана старалась держаться ближе к Наташе, поэтому на драконе ей удалось расположиться рядом с подругой. «Утро выдалось невероятно добрым», – бросив косой взгляд назад, пробормотала Лана. «Не могу не согласиться», – повторяя ее маневр, подтвердила Наташа и нервно передернула плечами. Дракон плавно набирал высоту. Правда, полюбоваться видами не получалось из-за темноты и общей нервной атмосферы окружающей девушек. Лане казалось, что сидящие за ними мужчины непрестанно сверлят им спины взглядами, да и любопытство тоже не давало покоя. Какое-то время летели в тишине. Лана усиленно боролась со своим любопытством, но оно все же оказалось сильнее, поэтому, придвинувшись поближе к Наташе, полуэльфийка спросила заговорщицким шепотом. «А кто это?» И выразительно скосила глаза, намекая на сидящего за ними бесстрастного блондина. Наташа наклонилась вплотную к подруге и прошептала на ухо. «Инквизитор!» «Кто?» – взвизгнула Лана и, поперхнувшись, закашлялась. Дабы не привлекать излишнего внимания остальной команды, Наташа постучала полуэльфийке по спине и быстро пояснила. «Он тут в качестве охраны. Вчера вечером появился. Причем изначально не один. Инквизиторы вообще хотели целой толпой меня оберегать. Едва удалось отмахаться». «Ну, что нужно инквизиторам от тебя? Им же ни до кого дела нет!» Все еще изумленная да нельзя, прошипела Лана. «Понимаю, конечно, что ты тоже принцесса, но разве для судьи это важно?» Наташа запнулась, сообразив, что, несмотря на множество совместных тайн и все пережитое, никогда раньше не рассказывала подруге о том, кем является. Такие вещи не рассказывают, поэтому пришлось соврать. «Я не знаю. Но, видимо, сейчас важно, по какой-то причине». «Да, дела...» – Лана покачала головой. «И как на это отреагировал Анхайлик?» «Разозлился». Некромантка тяжело вздохнула. Сильно разозлился. Но выбора не было. Точнее, теоретически выбор был – оставить меня в академии. Но Анх не захотел, поэтому пришлось согласиться. Девушки вновь дружно посмотрели назад. Алиорн и Инквизитор тихо разговаривали. Из коротких фраз, долетевших до ушей подруг, выяснилось, что мужчины договариваются о сотрудничестве, дабы не помешать друг другу в случае чего. Лана слегка нахмурилась. Эти переговоры полуэльфийке не нравились. Конечно, она не забыла о ведущейся за ее головой охоте, но спустя пару лет страх за свою жизнь почти удалось побороть. И вот теперь он вдруг зашевелился вновь, отчего по спине пробежали холодные мурашки, а ладони стали влажными. «Не стоило соглашаться на эту поездку», – укорила Лана саму себя. «Даже несмотря на приказ отца, надо было закатить скандал, продать в балахон Витура, в конце концов». «Все будет хорошо», – заметив изменившееся выражение лица подруги, заверила Наташа. «Угу», – согласно промычала Лана в ответ и продолжать скользкую тему не стала. «В конце концов, вполне достаточно того, что никаких страшных предчувствий у прорицательницы нет, поэтому можно вернуться к делам насущным, а именно повторить составы зелий, которые необходимо будет сделать по прибытии». Кудрявая достала из сумки листок со списком и стала перепроверять, все ли запомнила. Вот только выбранный способ отвлечься спокойствия не принес. Пробегая взглядом по строчкам с составами и названиями, Лана, напротив, нервничала все сильнее. Правда, теперь по другой причине. Предчувствие собственного провала постоянно жгло душу и заставляло вновь и вновь воспроизводить в голове порядок действий во время приготовления эликсиров. Настроение окончательно испортилось, и вскоре Лана уже начала путать самые банальные вещи. Вдобавок захотелось есть. Сдавшись, полуэльфийка запихнула бумаги обратно в сумку и, достав припасенный сухой паёк, предложила Наташе. «Будешь?» Подруга, лениво разглядывающая облака, кивнула, и девушки дружно вгрызлись в баранки. «Как думаешь, «У нас есть шансы победить?» – решилась озвучить свои сомнения Лана. «Почему бы и нет?» – Наташа накрутила на палец огненно-красный локон. «Вы знаете, кто из вас что может или не может. Как бойцы вы довольно сильные. Единственное, что настораживает – настроение в команде». Она выразительно посмотрела в сторону Розалии. Сидевшая неподалеку целительница этот взгляд почувствовала и обернулась. На лице ее отразилось пренебрежение и обида. Доля секунды, и Розалия резко отвернулась. Лана тяжело вздохнула. «Да, с такими соратничками не повоюешь». «Не куксись», – успокоила Наташа. «Шанс действительно есть. Да и вообще, на этом турнире свет клином не сошелся. Выиграем хорошо. Нет, и боги с ним». «Мы должны победить», – горячо заявила Лана. Потом подумала и с надеждой добавила. «Раз ты сказала, что шанс есть». Наташа в ответ лишь улыбнулась и вновь обернулась к сидящим позади мужчинам. Анхайлик, который прекрасно слышал разговор девушек, картинно закатил глаза, демонстрируя свое отношение к возможным шансам и настроению Ланы в целом. «Даже наше начальство в нас не верит», – заметив это, окончательно упала духом полуэльфийка. «Брось, ты ведь знаешь характер Анха. Торжественные речи не по его части, только критика», – дипломатично напомнила Наташа. «Зато после победы он первый вас поздравит». «Скорее будет расписывать, как и где я облажалась, в подробностях», – пробормотала Лана уныло. «Не думай об этом», – посоветовала Наташа и указала на небо. «Лучше отвлекись и наслаждайся полетом, пока есть такая возможность». Последовав совету подруги, полуэльфийка подняла голову и огляделась, а потом почувствовала, как плохое настроение само собой покидает ее, вытесняясь удивительными ощущениями парения, свободы и простора. «И впрямь, чего волноваться раньше времени?» – подумала Лана. «Тем более, когда вокруг такая красота!» И со свойственной ей легкостью полностью переключилась на более приятные вещи. Дракон мирно махал крыльями, с невероятной скоростью преодолевая пространство. Позади оставались поля, леса, какие-то деревеньки. А полуэльфийка восхищалась то облаками, то раскинувшейся внизу широкой лентой реки, то искрящимися снежными шапками гор. Наташа тоже радовалась полету. Все-таки это было невероятно. Пару лет назад некромантка-прорицательница впервые видела, как взлетает покрытая чешуей махина. Эмоции, которые испытывала тогда девушка, были невероятными, но они не шли ни в какое сравнение с теми, что охватили Наташу сейчас, ведь теперь она летит. Правда, под вечер эмоциональное перенапряжение свело все силы к нулю, и девушки уснули. Конечно, полноценным сном такую дрему назвать было сложно, поэтому от первого ощутимого прикосновения глаза подруг распахнулись. «Подлетаем», – пояснил разбудивший их Анхайлик. Лана в первое мгновение перепугалась и резко села, показав, что готова ко всему. Наташа же позволила себе потянуться и лениво оглядеться. В эльфийской столице Лютиена стоял глубокий вечер. Лучи заката едва освещали узкую полоску неба над самым горизонтом, поэтому разглядеть, что находится внизу, было сложно. Правда, отчетливо виднелись огни города, но и только. Дракон-экспресс сделал небольшой поворот, забирая немного правее в драконью лощину, освещенную менее ярко. Еще несколько мощных взмахов крыльями, и огромный ящер плавно опустился на землю. Несмотря на темное время суток, их ждали. Едва команда спустилась на землю, к ним подошла небольшая делегация встречающих. Несколько светлых эльфов во главе со статным блондином с пронизывающим взглядом и жесткими чертами лица. Блондин быстро осмотрел прибывших и обратился к Анхайлигу. «Приветствую, магистр Анхайлик. Меня зовут Мератриэль Эль Карсил. Я заместитель главы Магической Академии Лютиена и ответственный за прием и размещение участников турнира. Как вижу, вас прибыло несколько больше, нежели было объявлено заранее. Приветствую, Мератриэль!» Эхом откликнулся некромант. «Да, вы правы. В последний момент нам пришлось сделать некоторые изменения в составе. Но они незначительны, не волнуйтесь. Наталья?» Представил он взятую под руку девушку. «Моя жена и по совместительству секретарь. Кроме того, по желанию Ульриха Вельского, группу сопровождают двое охранников». «Хорошо». Кивнул Миротриэль и легким поклоном приветствовал слегка растерявшуюся Наташу. «Рад вашему визиту, миледи Террана», после чего произнес изначально заготовленную фразу. «Дамы и господа, добро пожаловать в Лютиен. Прошу следовать за нами».